Глава 5. 1. Тион никогда в жизни не испытывал большего испуга, чем в тот момент, когда подошел к краю сцены павильона и посмотрел на собравшихся жителей Калии Брин-Стёрджес. Он знал, что на собрании пришло чуть больше 600 человек. Максимум 700. Но толпа казалась огромной, а напряженная тишина нервировала. Он нашел взглядом свою жену в надежде успокоиться, но спокойнее ему не стало. Осунувшееся, темное лицо Залии больше напоминало лицо старухи, чем женщины, находящейся в детородном возрасте. Не прибавляло спокойствия и природа. Небо во вторую половину этого дня оставалось синим, без единого облачка, но для 5 часов вечера было очень уж мрачно. Причиной тому стал громадный вал облаков на юго-западе, и солнце нырнуло за него в тот самый момент, когда он поднимался по ступенькам сцены. Такая погода обычно предвещала сильную грозу. И постоянную тьму, которая звалась Thunder Clap, рвали яркие молнии. «Знал бы я, что до этого дойдет, никогда бы не заваривал этой каши», — мелькнула дикая мысль. «И на этот раз отец Каллаген не сможет прийти мне на помощь, поддержать». Хотя Каллаген и стоял у сцены, рядом с Роландом и его друзьями-стрелками, сложив руки на груди, в простой черной рубашке с воротником-стойкой и распятым человеком Иисусом на груди. Он сказал себе: «Не дури, Каллаген поможет, и пришельцы из другого мира тоже помогут. Они здесь, чтобы помочь. Закон, по которому они живут, требует, чтобы они помогли, даже если это помощь смерть для них и провал их миссии». Он сказал себе, что от него требуется самая малость — представить Роланда, а остальное сделает сам Стрелок. Он уже стоял на этой сцене, станцевал Камалу и завоевал их сердца. Неужто Тиан сомневался, что Роланд завоюет их сердца и во второй раз? По правде говоря, нет. Боялся он другого. На этот раз это будет танец смерти, а не жизни. Потому что этот человек и его друзья несли с собой смерть. Смерть была их хлебом и вином, шербетом, которым они ополаскивали рот после трапезы. На том первом собрании, неужто после него прошло меньше месяца? Тианом двигало отчаяние, но этого месяца хватило, чтобы прикинуть истинную цену. А если они допустили ошибку? Если волки сожгут Калью лучевыми трубками, возьмут тех детей, которые им нужны, а всех остальных — детей, взрослых, стариков — уничтожат жужжащими шарами смерти? Они ждали, собравшиеся жители Калии, когда же он начнет собрание. Эйзенхарты, Оверхолсеры, Хавьеры, бесчисленные туки. Среди последних не было близнецов, которых могли забрать волки. Тукам повезло. Телфорд стоял с мужчинами, его полное суровое лицом жена с женщинами. Стронги, Росситеры, Слайтманы, Хенды, Росарио и Поселии. Мэнни вновь сбились в одно синее пятно. Рядом с седобородым Хенчиком стоял молодой Кантап, столь любимый детьми. Пришел и Энди, другой любимчик детей. Он встал чуть в стороне. Серебристые руки висели плетьми, синие глаза сверкали в сумраке. Сестры Арисы держались вместе, как птицы на заборе. Среди них была и жена Тиана. Пришли ковбои, все наемные работники, даже старик Бернардо, городской пьяница. Темноту на востоке продолжали рвать беззвучные взрывы молний. Роланд, он тоже, сложив руки на груди, стоял рядом с отцом Каллаганом, поймал взгляд Тиана и чуть кивнул. Тиан отметил, какие они холодные, эти выцветшие синие глаза, почти такие же холодные, как у Энди. Однако этого кивка вполне хватило, чтобы Тиан сделал все, что от него требовалось. Он поднял перышко и вытянул руку перед собой. Толпа затаила дыхание. Где-то далеко за городом раздался крик Расти, словно отгоняющий ночь. «Не так уж и давно я стоял перед вами в зале собраний и говорил о том, во что верил. О том, что волки, приходя, забирают не только наших детей, но наши сердца и души. Каждый раз, когда они берут, а мы стоим и смотрим, они вгрызаются в нас все глубже. А если достаточно глубоко врезаться в дерево, оно умирает. То же самое можно сказать и про город. Он тоже умрет». Тишину прорезал голос Розалиты Муньос, которой боги не дали детей. «Правильно, мы говорим спасибо тебе. Слушайте его внимательно». «Отец Каллаген в тот вечер рассказал нам о стрелках, идущих с северо-запада, идущих через срединный лес по тропе луча. Некоторые сомневались, но отец говорил правду». «Мы говорим спасибо ему», — откликнулись горожане. «Отец сказал правду», — и тут же закричала женщина. «Восславим Марию! Восславим Марию, Мать Господа!» Все эти дни они жили среди нас. Кто хотел с ними говорить, тот мог говорить, и они не обещали ничего, кроме помощи. «А потом они уйдут, оставив за собой окровавленные руины, если мы по глупости дадим им волю!» — проревел Эбентук. Толпа удивленно ахнула. А когда вновь установилась тишина, раздался голос Уэйна Оверхолсера. «Заткнись, горлопан!» Тук повернулся к Оверхолсеру, самому крупному фермеру Калии и одному из постоянных покупателей. На лице читалось полнейшее изумление. «Их Дин, Роланд Дискейн из Гилиада», — продолжил Тиан. Они это знали, но упоминание легендарных имен вызвало восторженный рокот. «Он пришел сюда из внутренних феодов. Вы будете слушать его? Что скажете, горожане?» Ответа долго ждать не пришлось. «Слушайте его! Слушайте его! Наконец-то мы его услышим!» «Слушайте его внимательно! Мы говорим спасибо тебе!» А потом раздались какие-то ритмичные звуки, и Тиан не сразу понял, что происходит. А когда до него дошло, заулыбался. Так топали сапоги, но не по доскам зала собраний, а по траве леди Арисы. Тиан скинул руку, Роланд выступил вперед. Топанье усилилось, к мужчинам присоединились женщины. Роланд поднялся по ступенькам. Тиан передал ему перышко и спустился со сцены, взял Хедду за руку, подал знак остальным близнецам подойти к нему. Роланд поднял перышко, держа древнее лакированное древко обеими руками, на которых осталось только 8 пальцев. Наконец топот стих. Лишь трещали факелы, освещая поднятые кверху лица, на которых читались надежда и страх, читались очень отчетливо. Крикнула Расти и замолчала. На востоке большие молнии резали темноту. Стрелок стоял лицом к горожанам.